Аполлон Бельведерский. Упрямый лук с прицела чуть склонен, еще дрожит за тетивою шаткой, и не успел закинутый хитон пошевелить нетронутую складкой. Уже томим язвительной стрелой крылатый враг в крови изнемогает, и черный хвост, сверкая чешуей, свивается и тихо замирает. Стреле во след легко наклонено, омытое в струях костальских тела. Оно сквозит и светится, оно весельем триумфа просветлело. Твой юный лик отважен и могуч, победою усилено дыханье, так солнце диск, прорезав сумрак туч, еще бойчей глядит на мирозданье. 1857 год.